Глава 7. Эмоциональная зрелость. Что значит эмоционально зрелый человек? Начну с примера из личного опыта. Когда я получала профессию психолога, то столкнулась со своими неприятными эмоциями лицом к лицу, что очень испугало. Это случилось прямо на семинаре по групповой терапии. Преподаватель демонстрировала технику сканер, целью которой является возможность услышать свое тело и чувства. Сделайте глубокий вдох и плавный выдох. «Расслабьтесь и постепенно, начиная от макушки, мысленно сканируйте свое тело», — начала она. Не прошло и минуты, как меня буквально зажало тисками. Я почувствовала сильнейшее напряжение и трепет в области грудной клетки. Волнение сковало так, что пришлось отказаться от дальнейшего выполнения практики. «Тане плохо!» — крикнул кто-то из студентов. Педагог немедленно подошла ко мне и стала задавать наводящие вопросы. «Что случилось? Что ты чувствуешь? В какой части тела это ощущается? Опиши, что за эмоции?» «Я ощущаю дискомфорт в груди и напряжение. Невозможно свободно двигаться», — с трудом ответила я. «Как называется это чувство, засевшее в груди?» — попыталась уточнить психолог. «Не знаю. Сейчас я бы сразу сказала, что оно было похоже на тревогу, за которой скрывается страх, но в тот момент не смогла назвать ни одну эмоцию. Я просто их не осознавала. Примерно 30 минут преподаватель оказывала мне психологическую помощь. Потом мне все же полегчало, а вот в причинах я разобралась только следующим утром, проснувшись от глубокого озарения. При выполнении практики в стенах вуза тело откликнулось и напомнило мне о событиях из детства. Именно тогда страх застыл в нем и вырвался на свободу спустя много лет. Не представляете, какое облегчение и радость я почувствовала после внезапного инсайта. Со временем я научилась различать свои эмоции и жить стало проще. По сей день пытаюсь сохранять контакт с телесной и душевной стороной себя. Признаюсь, не всегда получается, ведь это колоссальный труд. А теперь вернемся к теории. Эмоциональная зрелость — способность понимать свои эмоции, желания, потребности, ценности. Эмоционально зрелый человек осознает и причины негативных чувств, способен управлять ими. Также он может различать эмоции окружающих людей. 6 признаков эмоциональной зрелости. 1. Контроль и открытость эмоций. Вы умеете управлять чувствами, сохраняя душевное равновесие. Сдерживаете негатив там, где уместно. Осознаете, что это вы хозяйка своего эмоционального состояния. Контролировать отрицательные чувства не означает запрещать их, загоняя вглубь. Так, находясь на родительском собрании, вы не показываете раздражение в ситуациях, которые вас не устраивают, но в то же время адекватно высказываете недовольство. А, например, во время конфликта с подростком не используете ругательства, а прямо говорите, что сильно злитесь и не готовы продолжать разговор в таком духе. 2. Ответственность за собственные чувства, поступки и их последствия. Приведу примеры. Ответственность за чувства. Людмила Ивановна сообщила Марине о недопустимом поведении ее сына в школе и неуспеваемости по предметам. В связи с неожиданными обстоятельствами Марина может испытать гамму чувств — злость на ребенка, разочарование, обиду на педагога за неадекватные жалобы, вину за неправильное воспитание. А может ощутить радость из-за того, что учителю не безразлична учеба сына, и благодарность за желание сотрудничать с родителем и поиск решения в данной ситуации. То есть чувства Марины зависят не от жалоб преподавателя, а от нее самой, в зависимости от восприятия, мировоззрения, опыта и убеждений. Можно и дальше зависать в негативных эмоциях, а можно сообща находить выход из проблемы. Ответственность за поступки. Елена, вернувшись с работы домой, обнаружила беспорядок и дочь, играющую в компьютерные игры. Мама спросила девочку, выучила ли та уроки. Последовал отрицательный ответ. Тогда Елена разгневалась и ударила дочь ремнем. Отойдя от гневных чувств, поняла, что совершила большую ошибку, извинилась и пообещала контролировать свои реакции и решать конфликты мирным способом. 3. Способность сочувствовать. Вы видите внутренние переживания другого человека и в силах ему сопереживать. При этом не растворяетесь в чужой боли, а находитесь рядом, предлагаете помощь, по возможности поддерживаете. Такой навык помогает выстраивать коммуникации с людьми, общаться, дружить, любить, разрешать ссоры. 4. Умение вести конструктивный диалог. Вы можете говорить о своих эмоциях, не используя манипуляции и тем самым не причиняя другому душевных страданий. Пример. Ребенок не хочет делать уроки, мать злится и вот-вот готова сорваться на крик. Обладая умением вовремя понять зарождающиеся гневные чувства, она бы сказала: «Твоя безответственность меня сильно злит, я чувствую раздражение». А не имея такого навыка, мама, скорее всего, стала бы манипулировать на чувствах нерадивого школьника. «Быстро делай уроки, иначе расскажу отцу, вот он тебе задаст. Если ты не сделаешь домашнее задание, то получишь двойку. Я тебя накажу месяц без планшета». Таких лентяев в нашем роду еще не было. В первых двух примерах это была бы манипуляция на чувстве страха, в третьем — на чувстве стыда. Пятый. Понимание и уважение личных и чужих границ. Вы ощущаете, где находится ваше пространство, а где другой личности. Давайте рассмотрим примеры. Прогуливаясь с дочкой на детской площадке, Ольга встретила давнюю знакомую. Пока дочь играла в песочнице, приятельницы разговорились. «Оля, тебя что-то развезло. Наверное, килограммов 20 лишних накопилось. Я вот в спортзал хожу, 5 кило уже скинула. Тебе тоже надо, присоединяйся». Оле стало неловко. Почувствовав беспардонное вторжение на свою территорию, она все же защитилась. «Да, я знаю, что поправилась, и мне неприятно, когда дают советы, которых я не просила». Ситуация могла развернуться иначе, если бы Ольга не была так внимательна к психологическим границам. Она могла бы ответить на пассивную агрессию раздражением, оскорблением, раздуть конфликт, обидеться. Шестой. Умение и желание построить доверительные отношения на равных. Вы видите в близких людях прежде всего личность с ее индивидуальными качествами и особенностями, ценностями, характером, мировоззрением. Все перечисленные пункты эмоциональной зрелости не даны человеку от рождения, а формируются в процессе взросления. При этом они совершенствуются в результате работы над собой, которая подразумевает следующие действия. Слышать и понимать себя, обучаться новому, совершенствовать умения и навыки, заботиться о душевном и физическом здоровье. Чек-лист эмоционально зрелого человека. Первое. Мне можно быть собой. Второе. У меня есть право защищать свои личные границы. Третье. Я имею право на личное мнение и его защиту. Четвертое. Мне можно просить о помощи. Пятое. Я разрешаю себе все чувства, как отрицательные, так и положительные. Шестое. Я всегда буду заботиться о своем здоровье. Седьмое. Я буду помогать другим, когда есть силы и возможности, без ущерба себе или своей семье. Восьмое. У меня есть право на ошибки. Девятое. Я могу быть себе поддержкой и опорой в трудные минуты. Десятое. Я имею право быть неидеальной. Одиннадцатое. Я смогу справиться со стрессовыми ситуациями. Двенадцатое. Я обязана отдыхать, чтобы восполнять энергию и силы. Тринадцатое. Мне не подвластны чужие чувства. Четырнадцатое. Я могу заявлять о своих желаниях и потребностях. Пятнадцатое. Я слышу желания и потребности других людей. Шестнадцатое. Я уважаю окружающих и имею право на уважительное отношение. Семнадцатое. У меня есть выбор. Восемнадцатое. Мне дана свобода от рождения. Девятнадцатое. Я имею право на лучшую жизнь. Двадцатое. Я благодарю себя и мир вокруг. Как стать эмоционально зрелой личностью? Слушайте себя. Чувства, желания, потребности. Что хотите здесь и сейчас? Какие чувства у вас возникают? С чем они связаны? О каких неудовлетворенных потребностях говорят ваши эмоции? Понимайте свои ценности, смыслы, слабые и сильные стороны. Принимайте их. Это неотъемлемая часть вашей личности, которая помогает улучшить контакт с внутренним «я», узнать себя с другой стороны. Развивайте внутреннюю опору, ощущение безопасности, устойчивости к стрессу, способность к самоподдержке. Пройдите сепарацию от родителей. Отделение позволит вам стать взрослым, зрелым и ответственным за то, как вы проживаете свою жизнь. Устраивает ли она вас? Довольны ли вы тем, что сейчас имеете? Хотите что-то поменять? Устанавливайте личные границы. Насколько комфортно вам общаться с другими людьми? Не переходят ли они за допустимую черту? Уважают ли ваше пространство? Готовы ли отойти, когда вы просите? Работайте с психологом. Внутренний мир лучше доверить специалисту с профильным образованием. Выбирайте его по документам, отклику и душе.